Прошло еще 2-3 удара, после которых понтеры откидываются на спинки стульев. Я взял последние выигранные деньги, подумал, сдал еще, заплатил 600-рублевый комплект, сказал «довольно» и с горячей головой встал, покачиваясь на одеревеневших ногах. Свита помощников тронулась за мной рысью. Я на ходу бросил лакеям несколько золотых, и мне показалось, что они ловят их ртом. Скользнул, извиваясь в толпе, пробежал коридор, едва не уронив горничную, заметил уборную, потянул дверь, убедился, что никого нет, и весь, звеня и шурша, щелкнул задвижкой. Отдышавшись, я посмотрел в зеркало и увидел лицо ужаленного змеей, махнул рукой и принялся выгружать деньги в раковину умывальника. Это был экстаз. Это был экстаз осязания, торжество пальцев, восторг кожи. Я находил пачки, плотные комки, холодные струйки золота, 100-рублевки, завернутые в трешницы, ворох бумажек рос, топорщился, хрустел и пух, достигая трубочки крана, из которого капала вода. Начав считать, быстро упаковал 2000, положил их в карман и рассмеялся. «Это сон», — сказал я. «Бумажки сейчас превратятся в сапоги или огурцы». Но требовательный стук в дверь был реален и изобличал стоявшего в сюртуке человека как очень нетерпеливого. Я забыл о нем, начав считать дальше, и к тому времени, когда стук сделался неприличным, в карманах моих лежало верных 10211 рублей. Состояние, в котором тогда находился я, естественно, предполагает полное расстройство умственных способностей. С головой, набитой фигурами игроков, арабскими сказками и бешеными желаниями, не чувствуя под собой земли, я отворил дверь, пропустил человека с искаженным лицом, рассыпался в легких щегольских извинениях и, порхая, выбежал в коридор. Воспоминания изменяют мне в промежуток от этого мгновения до встречи с Шевнером. Я где-то бродил, наступал на шлейфы и трены, приставал к дамам, присоединялся к группам из 2-3 человек, о чем-то спорил, курил купленную в буфете гаванскую сигару, часто выпивал, но не пьянел. Переходя из залы в залу, я вступил, наконец, в совершенно неосвещенное пространство. Впереди высились начинающие бледнеть четырехугольники огромных окон, наискось прикрытые шторами. У моих ног тянулся по ковру в темноту свет непритворенных мною сзади дверей. Массивная темнота была, казалось, безлюдна, но скоро я заметил огоньки папирос и силуэты, шевелившиеся в разных местах. Тихий разговор по уголкам делал меня нерешительным. Не зная, что происходит здесь, и боясь помешать, я хотел уйти, как в это время кто-то крепко стиснул мой локоть. Обернувшись, я разглядел Шевнера. Он смотрел на меня радостными глазами и, не выпуская локтя, приложил палец к губам. Он часто дышал, затем, приложившись губами к моему уху и обдавая меня горячими ресторанными запахами, зашептал. «Поздравляю, не уезжайте, будет интересно. Я уже все устроил. Я сообщу вам сейчас программу. Проживем 1000, а? Шальные деньги». «Молчите, молчите, не говорите громко, тут импровизированные собрания. Все поэты или билетристы, а один студент привел поразительную девушку, Раутенделейн Мимоза. Я уже подъезжал, но ничего не выходит, хотите, познакомлю?» Сообщив мне таким стремительным образом весь запас накопленный по отношению ко мне дружеской теплоты, Шевнер, кривя ногами, побежал в мрак и, возвратившись, уселся сзади. Осмотревшись, я заметил, что в зале не так темно, различил кресло и сел рядом с Шевнером. Он по-прежнему, часто и горячо дыша, назвал мне 10 или 12 известнейших в литературе фамилий. Польщенное мое сердце облилось гордостью и быстро, на смех для утоления невольной зависти, сообразив, что мог бы я написать сам, я сказал: «Я набит деньгами. Я бил их, знаете, как новичок. Я выиграл 50 000». «Хе-хе», — сочно хихикнул он и шлепнул меня по колену. «Я все устроил». Я хотел сказать что-то тонкое и циничное, но тут один из силуэтов с бородкой встал, выпрямившись на тускло-бледном фоне окна. Светало, мрак переходил в сумерки, а сбоку, линяя как румяна на желтом лице, полз к ногам электрический свет. В его направлении за дверной щелью мелькали плечи и галуны. Тише раздалось по углам. И я рассмотрел прилипшие к креслам и диванам, словно вдавленные фигуры. Подглазная синева лиц составляла вместе с бровями рот очков, и все было серое в усиливающемся свете, зало представлялось сумеречным роскошным сараем, на круглом мозаичном столе белели каемки салфеток, кофейные чашечки. Все вместе напоминало строгое тайное судилище, где судьи соскучились и, расковав невидимого преступника, Поцеловались с ним с чувством братского отвращения и сели пить.